Зелу из каменной башни. Когда Лада была беременной, к ней и Сварогу в Светлый Ирий явились три вещие девы-берегини — доля, недоля и судьба. Они предсказали, что у небесной четы родятся сын и дочь, которые принесут много несчастья друг другу. И вот когда в положенный час появились на свет Радегаст и Морана, берегини забрали девочку с собой. Радегаст рос, не зная о том, что у него есть сестра-близнец. Ладан и Перун уже ходили с отцом в дальние походы, а Радегаст целыми днями просиживал с сестрами-летницей и Дзидзелией в материнских покоях. Лада никак не могла налюбоваться на сына, который напоминал дочь, и поэтому запрещала мужу и старшим братьям брать его с собой. Однажды Радегаст прогуливался по саду. Ему только что исполнилось 12, но по человеческим меркам он был прекрасно развитым юношей. Не зная, чем занять себя, Радегаст срезал деревянным мечом верхушки высоких лопухов. Он не заметил, как тропинка привела его к высокой каменной башне с запертыми на замок дверями. «Внук Световида!» Вдруг услышал Радегаст чей-то резкий голос. Юный бог очень сильно удивился. «Кто это меня зовет?» «Зелу, сын Велеса и Нии. Твой отец Сварог победил меня и запер в этой башне. Если ты выпустишь меня на волю, я поклянусь, что во всем буду помогать тебе». Радегасту стало любопытно, и он тотчас сорвал замок с двери и освободил Зелу. Тот выскочил из башни и, взвившись в небо, сгинул быстрее молнии. «Что я наделал?» — подумал с ужасом Радегаст. Опасаясь гнева отца, юный бог сбежал из Ирия. Несколько дней он шел по бесплодной пустыне. Наконец, сильно проголодался, сел и заплакал. «Разве я не глуп? Ушел из родительского дома и теперь погибаю вдали от него по милости проклятого Зелу. Вдруг...» Откуда ни возьмись, перед ним явился сын Велеса и Нии. От макушки до кончиков пальцев он был покрыт чистым золотом. «Внук Световида, о чем горюешь?» «Я уже 3 дня ничего не ел и не пил». Зелу расхохотался. «И это все, что тебе нужно?» Слетав куда-то, он вернулся с припасами. А там чего только не было. Мясо, сыр, овощи и вино. Когда Радегаст насытился, Зелу сказал. «Тебе сейчас нельзя возвращаться в Ирий. Отправляйся лучше со мной в Навь. В моем дворце сможешь жить в свое удовольствие». Радегаст подумал и согласился. Зелу подхватил его и отнес на вершину высокой черной горы, где возвышалось жилище Велеса и Нии. Засовом его ворот служила человеческая нога, запорами — руки, замком — зубастая пасть. Ограда жилища была из костей, на которых торчали черепа с пылающими глазницами. Поначалу жутко было Радегасту в царстве смерти, но потом он привык к его мрачным обитателям. Даже Дирцея, сестра Зелу, с раскрытым сзади телом, так что можно было увидеть бьющееся сердце, перестала вызывать в Радегасте прежний ужас. Тем временем Зелу полетел творить злые дела. Известно, сын Велеса. На месте никогда не сидит, по свету рыщет, да богов смущает. Радегаст заметил, что каждую ночь Дирцея уходит из дворца. Одолело Сварожича любопытство, и он решил не спать, чтобы подсмотреть за богиней. Когда пробила глухая полночь, Радегаст подкрался к девичьей спальне и посмотрел в замочную скважину. Дерцея, открыв ларец, достала плащ, сотканный из перьев. Облачившись в него, она превратилась в голубку и улетела в окно. «Однако, надо будет посмотреть, не найдется ли в ее ларце магической одежды для меня», — подумал Радагаст. И действительно, среди пергаментных и берестяных свертков с заклинаниями он обнаружил еще один волшебный плащ. Обернувшись соловьем, Радагаст устремился за Дерцеей. Птицы летели, сколько было сил, пока не достигли незнакомой долины, где у хрустального ручья рос громадный ясень. Солнце, месяц и звезды были его сережками. Опустившись на зеленый луг, голубка вновь превратилась в Дерцею. А Радагаст, укрывшись среди густых листьев, принялся наблюдать за тем, что будет дальше. Вскоре к ручью прилетело множество птиц, которые обернулись девушками в изысканных нарядах. Будто цветы, они покрыли собой всю долину. Только тут Радагаст увидел, что посередине луга возвышается золотой трон. Вдруг небо озарило сияние, и над ручьем показалась колесница, запряженная 6 огненными змеями, которыми правила девушка необычайной красоты. Незнакомка сошла с колесницы и, сев на трон, начала учить девушек разным премудростям. Закончив учение, она вскочила на колесницу, и змеи унесли ее на небо. Девушки вновь, став птицами, снялись с зеленого луга и полетели каждая в свою сторону. Когда соловей и голубка вернулись в спальню и приняли свой настоящий облик, Дерцея сильно удивилась, обнаружив Радагаста. «Что ты здесь делаешь?» «Я летал с тобой к ручью», — невозмутимо ответил юный бог. В глазах Дерцеи заблестели гневные молнии, а на месте левой груди вспыхнул пылающий факел. «Благодари Велеса, моего грозного отца, что ты уцелел, ведь это была Морана, могучая повелительница. Если бы при ней имелась книга глубины, то она бы тотчас тебя узнала, и тогда тебе было бы не миновать смерти». Но, несмотря на грозное предупреждение, Радагаст решил узнать, где живет красавица. Надев волшебный плащ, он на следующую ночь прилетел к ручью и долго не спускал глаз с Мораны. Но вот богиня сошла с золотого трона и, сев в свою колесницу, понеслась по воздуху. Откуда ей было заметить устремившуюся следом маленькую птичку? Когда колесница опустилась на луг перед чудесным дворцом, выбежали тетки-берегини, взяли Морану за руки и увели в расписанные ярче радуги палаты. Порхнув в сад, соловей выбрал яблоневое дерево, которое росло под окном девичьей спальни. Усевшись на веточке, он начал петь так жалобно, что Морана целую ночь не могла сомкнуть глаз. Когда денница осветила небосвод, Морана закричала громким голосом: «Тетки-берегини, поймайте для меня соловья!» Берегини кинулись в сад, да только куда им? Не выдержав, Морана выбежала из дворца, чтобы изловить птицу. К несказанному удивлению, соловей сам уселся ей на руку. Богиня принесла птицу в спальню и посадила на золотую жердочку. Прошел день, солнце давно укатило за море, появилась вечерняя заря Вицера и принялась вынимать из своего ящичка звезды, прикреплять их одну за другой к небосклону. Сначала самые яркие, потом те, что потускнели от старости. Слетав к ручью, Морана легла в постель. Как только она уснула, соловей превратился в Радагаста. Подойдя к Моране, юноша долго смотрел на богиню, а потом не выдержал и поцеловал в губы. Увидев, что Морана просыпается, он вновь принял птичий облик. Открыв глаза, Морана огляделась. Решив, что ей приснился сладкий сон, она повернулась на другой бок и заснула. Радигаст подходил к спящей во второй и в третий раз, но Морана после каждого поцелуя пробуждалась. На третий раз богиня встала с постели и сказала: «Что-то тут не так. Мне следует посмотреть в книге глубины, не скрывается ли кто от моего всевидящего взора». Открыв ее, Морана узнала, что на золотой жердочке сидит непростой соловей. «Ах ты!» — закричала она. «Сейчас же покажись в своем истинном облике!» Пришлось Радигасту подчиниться. Тут в спальню ворвался великан Тарк с топором и плахой. Повалив Радигаста на пол, он поднял заточенное до блеска лезвие. Смотревшись в лицо юноши, Морана увидела, как он похож на нее. В сердце богини зародилось неведомое чувство, и она велела Таргу отпустить пленника. Морана принялась расспрашивать Радигаста о том, кто он и кто его родители. Когда ей стало ясно, что Радигаст, разлученный с ней брат, Морана сказала: «В книге глубины сказано, что мой избранник должен доказать свою ловкость. Спрячься так, чтобы я не смогла тебя найти». Выйдя из дворца, Радигаст зашел в густой лес и крикнул: «Зелу, ты где?» В то же мгновение перед ним появился сын Велеса и Нии. Радигаст рассказал ему об условии Мораны. Тогда Зелу превратился в огромного орла и, посадив юношу к себе на спину, вознес в поднебесье. Однако стоило только Моране взглянуть в книгу глубины, как она увидела Радигаста и закричала громовым голосом так, что содрогнулись леса и горы: «Хватит Зелу летать по поднебесью! Спускайся вниз! От меня не скроешься!» Орел спустился на землю, а Радигаст глубоко задумался, не зная, как быть дальше. «Постой! Кажется, у меня есть последнее средство!» — вспомнил Зелу. Он подскочил к Радигасту, ударил по щеке и превратил в булавку, а сам сделался мышью. Схватив булавку в зубы, Зелу прокрался во дворец и воткнул булавку в волшебную книгу. Вот на небо взошла вечерняя заря Вицера. Развернув книгу глубины, Морана принялась искать Радигаста. Но как ни всматривалась в магические письмена, так ничего и не увидела. Рассердившись, Морана схватила книгу и едва не швырнула ее в огонь. Тут булавка выпала из книги глубины, ударилась об пол и превратилась в Радигаста.